Request you to kindly stop all your mobile phones. Как обычно, я хотел бы попросить вас очень нежно выключить мобильные телефоны. And welcome to this review session. И добро пожаловать на секцию, на следующий день, секцию обзора по вашему образцу. So, we take the review paper, we start with the Sanskrit quotation. Мы тогда посмотрим сейчас на, значит, листочек, он не помечен никак, да, это вот, где надпись по санскрите, на санскрите первая, да. And this is the definition of Kriya Yoga in Patanjali Yoga Sutra. Это определение Крия Йоги, как оно дано в Йога Сутра в Патанджали. And as the speaker had told you, this is the only yoga mentioned by name in 196 statements of Patanjali. И как говорящий говорил вам, это единственная йога, которая упомянута именно по имени, по этому определению в сутрах Патанджали, в тех 196 сутрах Патанджали. And all other kinds of yoga and their names have been the latter day machination of the mind and its ambitious activities. Как бы все прочие йоги, это некоторая игра, это как бы то, что родилось из игры ума, когда он интерпретировал что-то и что-то определял какие-то другие виды йоги. And the meaning of this Sanskrit statement is now being read. I'm reading that. И как бы сейчас я буду как бы читать или указывать на значение этого санскритского утверждения. Это утверждение на санскрите. Kriya Yoga is a movement from Swadhyaya, study of the ways of self, to Ishvara Pranidhana, perception of wholeness through tapas, that is Kriya practice. Kriya Yoga – это движение от Свадхаи, то есть изучение, понимание путей эго, к Ишвара Паридхам – это восприятие целостности мира через практику, через тапас, практику Kriya Yoga. Now this word Swadhyaya is a very beautiful word and a very powerful word, and this has to be understood. Слово Свадхая очень красивое, очень мощное, и нужно понять его значение. You see, the linguistic experts all over the world said that the Sanskrit is a very powerful and exact and a very articulate and perfect language. Филологи в мире, в принципе, говорят, что санскрит очень мощный, очень точный язык, очень точно что-то выражающий. The understanding of these Sanskrit words happens in the body, not in the concepts and conclusions of the mind. Понимание слов на санскрите происходит телом, в теле, а не в уме, не с помощью заключений или интеллектуальных выводов ума. Because body is life, it is available to sensory perception. Потому что тело – это жизнь, и оно воспринимает.